Глава 4. Вечное перо. Через 12 часов после того, как пароход «Рошамбо» покинул порт Гавр, Марка вызвали в корабельный госпиталь, располагавшийся на второй палубе. Элегантный лайнер сошел с французской верфи, темно-синие борта, до сияния отдраенные палубы, сверкающая медь. Он красовался в открытом океане, точно изысканная парижская модница, но ниже ватерлинии судно ничем не отличалось от самых непритязательных греческих или испанских пароходов. Подвесные койки по три на крошечную каюту, из прочной парусины, вонючие и заляпанные, следы морской болезни предыдущих пассажиров. Условия жизни на палубе для пассажиров третьего класса были убоги. Удобства минимальны, каждый день пол мыли раствором аммиака и раз в сутки включали горячую воду. Столовались пассажиры третьего класса все вместе в тесном помещении. Простые дощатые столы и скамьи были привинчены к полу. Иллюминаторов не было, свет давали газовые рожки, выплевывавшие кольца черной сажи. Рацион состоял из бобов, картофеля, кукурузы, вареного ячменя и серого хлеба. Один раз за девятидневный переход им дали тушеную говядину, сплошь хрящи да кости, совсем как дома. Раз в день обитатели трюма могли подняться на палубу за порцией свежего воздуха и солнца. Многие предпочитали и ночь проводить на открытой палубе, только бы сбежать из тесных кают. Но ночной холод и океанские волны оказались столь же губительны для здоровья, как и теснота с духотой. Вскоре многие из пассажиров третьего класса надсадно кашляли, некоторые даже лежали в лихорадке, преодолеть которую пытались горчичниками да жидким чаем. А где-то наверху, над их головами, звенели бокалы, играла музыка, раздавался шорох, это пассажиры первого класса танцевали ночи напролет. А просыпались от пьянящего аромата свежего кофе и выпечки с корицей. Бедняки тоже садились завтракать, кофейная бурда из бака, чашка холодного молока и кусок черствого хлеба, едва смазанного маслом. Сладкая жизнь первого класса была так близко, руку протяни. Пассажиры представляли, на что она похожа. Девочки грезили танцами, развивающимся шифоном и пирожными. Мальчики представляли, как режутся в шлафброд на блестящем деревянном полу игровой комнаты, а рядом стоят тележки с каштанами в карамели. Ешь, пока не лопнешь. Примечание: шлафброд – игра с передвижением деревянных кружочков по размеченной доске. Конец примечания. Мужчины из третьего класса, собираясь на палубе покурить, обсуждали будущее, обещали друг другу, что когда-нибудь они обязательно поплывут на этом же корабле, но уже в первом классе, как и полагается, богатым американцам. И жены их будут непременно с прическами, уложенными в дорогой парикмахерской, поверх причесок шляпки с павлиньими перьями, а вокруг облако духов. Они поселятся в роскошных люксах с мягкими кроватями, а приставленный к каюте стюард будет отпаривать их костюмы, гладить рубашки и чистить обувь, а постель на ночь будут расстилать французские горничные. Женщины же делились мечтами о том, как заживут на другом берегу Атлантики. Они представляли широкие улицы, пышные сады, роскошные ткани и большие комнаты в чистых домах. Все они получали письма из Америки с рассказами об этой удивительной стране и не сомневались, что впереди их ждет блаженство у семейного очага. Главная трудность, на их взгляд, состояла в том, чтобы благополучно пересечь этот ужасный океан. Правила простые: не связывайся с проходимцами и заботься о здоровье. Энцо Раванелли со здоровьем как раз и не повезло. Корабельный госпиталь на Рошамбо состоял из трех кают. За больными круглосуточно присматривали сиделки. Благодаря иллюминаторам лазарет по сравнению с темными клетушками третьего класса был прям-таки обиталищем богача. Доктор Пьер Брессо, подвижный долговязый француз с голубыми глазами, вышел к Марко, ожидавшему в коридоре. «Ваша дочь тяжело больная», — сказал Брессо на своем приблизительном итальянском. Марка слышала, как сердце бухает в груди. Доктор Брессо продолжал. «Ее перевели здесь, из вашей каюты. Была ли она больная до того, как корабль покинул Гавр?» «А нет, сеньор. Было ей плохо раньше, во время путешествий?» «Она путешествует в первый раз. Ездила она на автомобилях?» «Никогда, только в конной двуколке. Энца всегда была очень крепкой». Паника захлестывала Марка. «Что если он потеряет ее, как потерял Стеллу?» «Я не могу повелеть, чтобы корабль поворачивал назад в Гавр из-за одного больного пассажира третий класс. Мне очень жаль. Можно мне увидеть ее?» Доктор Брессо открыл дверь в палату. Энца сжалась на кровати, обхватив руками голову. Марк подошел к дочери и положил руку ей на плечо. Энца попыталась взглянуть на отца, но не смогла приподнять голову. Взгляд ее был затуманен. «Ах, Энца!» Марк надеялся, что голос не выдает его страх. Энца чувствовала себя спицей в колесе несущейся повозки. Тошнота не ослабевала ни на миг, а звуки оглушали, каждая волна, ударившая в корпус корабля, взрывалась в голове, будто огромные камни без передышки стучали о другие камни. Энца открыла рот, но не издала ни звука. «Я здесь», — сказал Марко, — «я с тобой». Ночь за ночью Марко лежал на холодном железном полу рядом с койкой Энца. Спал он урывками, его будили сиделки, лязг машин и мучительные стоны Энцы. Ужасные дни все ползли и ползли, и лишь полное изнеможение позволяло ему забыться в коротких кошмарах. Доклады доктора Бриссо обнадеживали мало. Лекарства, которые он обычно прописывал от тяжелых форм морской болезни, похоже, на Энцу не действовали. Она все слабела, близилось полное обезвоживание, вскоре у нее начало резко падать давление. От настойки кодеина и сиропа воронца ей делалось только хуже. После 9 дней бодрствования Марко, наконец, засосала воронка из забытья. Ему снилось, что он в Скельпарио, но вместо зелени предгорий вокруг полыхает огонь, склоны объяты пламенем, а ущелья зияют чернотой. Вся семья собралась на обрыве, а внизу, в стремительном черном потоке, тонет Стелла. Энца прыгает вниз, молотит руками по чернильной воде, Марко бросается следом, не слыша криков жены и остальных детей, молящих не оставлять их. Марко очнулся, не понимая, где он. Его тормошила сиделка. «Мы прибыли в гавань, сэр». Он услышал радостные крики пассажиров Рошамбо, собравшихся на верхней палубе. Но Марко и Энца было не до праздника, они не могли полюбоваться величественной статуей свободы, проникнуться благоговением при виде небоскребов. Им достался только росчерк вечного пера доктора Бриссо, документ, предписывающий отправить Энцу в больницу, как только корабль спустит сходни. «Я повелеть, чтобы сеньорину немедленно доставили в больницу Святого Висенте в Гринвич-Виллидж. Может, они сумеют поднимать ее на ноги? А вам надо проходить обычную процедуру на острове Элис вместе со всеми». «Я должен быть дочерью». «Тогда вы стать нелегальный эмигрант, сэр. Нельзя такой риск. Вас посылать назад в Италию одного. После острова Элис вы поищете дочь в больнице Святого Висента. Там сделают все для нее, что смогут. Ее документы оформляют в больнице». Доктор Бриссо поспешил к другим пациентам, а сиделка и два матроса переложили Энцу на каталку. Пока Энцу вывозили в узкие двери, Марко успел коснуться ее лица. Кожа была холодной на ощупь, как у Стеллы в то роковое утро. Сиделка приколола миграционную карту к простыне Энцы, затем протянула Марко листок с адресом больницы. В свете яркого солнца дочь выглядела еще хуже, и Марко снова запаниковал. Он в отчаянии спросил сиделку: «Моя дочь умирает?» «Я не говорю на итальянском, сэр», — быстро ответила та по-английски. Но Марко прекрасно все понял. Сестра постаралась уйти от страшного ответа. Марко стоял в бесконечной очереди на острове Элис, его пошатывало от нервного истощения. Он знал, что при разговоре с офицером иммиграционной службы должен выглядеть спокойным и собранным. Любые признаки душевной болезни или физической слабости тут же станут поводом отказать ему во въезде в страну. Он усердный труженик, приехавший в Америку на заработки, пусть возраст и делает его не слишком подходящим кандидатом в глазах иммиграционной службы. Но сейчас Марко мог думать только о дочери и о том, что оказался несостоятелен как отец, и эти мысли вот-вот могли сокрушить его окончательно. Марко сдвинул шапку на бекрень, дабы выглядеть увереннее, нащупал в кармане пиджака гладкую подкладку, лоскут тонкого шелка, вшитый Энцей. И тут же глаза защипало от слез. Разве есть на белом свете хоть еще одна такая заботливая девочка? Всю жизнь Энца присматривала за братьями и сестрами и делала это куда ответственнее, чем большинство ровесниц. Всю жизнь она была сильной, но найдутся ли у нее силы для себя, что если она не выкарабкается? Как сообщить Джакомине, что дочь умерла? Эти мысли стучали в голове Марка, и неторопливость продвижения очереди делала мучительной каждую секунду. Марко жалел, что согласился поехать, но если бы он остался в Скельпарио, Энца уехала бы в Америку одна. Если бы что-то случилось с Марко, Энца немедленно вернулась бы домой, но никому и в голову не пришла мысль о том, что это с Энцей произойдет беда. Дела в обувной лавке Дзанетти никогда еще не шли так хорошо. Над узким фасадом, выходящим на Малбери-стрит, полоскался по ветру тент с красно-белой полоской. Внутри бурлила жизнь, клиенты заходили, чтобы подогнать или подчинить обувь, заказать или выбрать готовую. Туда-сюда основали поставщики с рулонами кожи, коробками фурнитуры и связками сыромятных шнурков. Сеньора Дзанетти прям-таки цвела от души, торгуясь с поставщиками. Для такого бума были основания. Началось сооружение моста Hell's Gate в Квинсе. Чуть ли не все трудоспособные мужчины, старше 14 и моложе 60 лет, подрядились на круглосуточную стройку. И каждому новому рабочему требовалась пара крепко сбитых надежных ботинок с добротной подметкой, которые могли выдержать плохую погоду и в которых безопасно было передвигаться по металлическим балкам высоко над гудзоном. Люди часто заказывали в Дзанетти сразу несколько пар. Рэма терпеливо учил Чира всему, что знал. Чира уже умел чертить выкройки, раскраивать кожу и сшивать рабочие башмаки, а уж в отделке, шлифовке и полировке башмаков он стремительно близился к совершенству. Особо он гордился мелкими деталями на каждой паре башмаков, ставшими его фирменным знаком. Карла Дзанетти взяла на себя бухгалтерские книги, следя, чтобы за ботинки, покупаемые в кредит, платежи поступали каждую неделю. Так когда у кого-то долг вырастал всерьез, она не стеснялась стучаться в дверь должника, а то и заявлялась к нему на работу, и банковская сумка из зеленого сукна скоро стала мала для сбережений, понадобилась еще одна. В тот день Чира был на ногах с самого рассвета, сострачивал швы и прибивал каблуки, а накануне до позднего вечера он мастерил стальные стаканы, которыми укреплялись носы ботинок. «Тебе нужно поесть», — сказала Карла, ставя поднос с завтраком на верстак. «Я уже выпил кофе», — ответил Чира. «Молодой человек не может вырасти как следует на одном кофе. Тебе нужно хорошенько есть. Я приготовила тебе фриттату, ешь». Примечание: фриттата — итальянский омлет с ветчиной. Конец примечания. Стрепуха сеньора Дзанетти была отменной. Чира, отложив инструменты, сел и расстелил на коленях салфетку. «Каждый раз удивляюсь твоим манерам», — сказала Карла. «Похоже, вас удивляет, что они вообще у меня есть». «С твоим прошлым», — Чира улыбнулся. Его веселил снобизм сеньора Дзанетти. Изо всех сил она демонстрировала, будто у нее нет ничего общего с прочими эмигрантами, хотя ее история мало чем отличалась. Они все эмигрировали от того, что были бедны и нуждались в работе. Но теперь лавка процветала, сеньора Дзанетти мало-помалу обновляла оборудование, расширяла дело, и у нее появился повод взирать сверху вниз на соотечественников, сражающихся за место под солнцем. «Мое прошлое не так уж отличается от вашего, сеньора», — напомнил Чира. Карла пропустила это замечание мимо ушей. «Монахини сделали для тебя много хорошего». «У меня и родители были, сеньора», — Чира отложил вилку и салфетку и отставил поднос в сторону. «Но ты был так мал, когда они тебя покинули». Карла налила себе чашку кофе. Ее слова задели Чира. «Даже не думайте, сеньора, что нас с братом не любили. Уверен, нам досталась двойная порция любви». «Я не имела в виду...» «Конечно же, нет», — оборвал ее Чира. В мастерскую вошел Рэма. Чира относился к сеньоре с уважением, но без особой теплоты. Слишком явная любовь сеньора к деньгам отталкивала его. Для Карлы те, у кого имелись деньги, были лучше тех, у кого их не имелось. С мужем она обращалась как со слугой, покрикивая на него и мало в чем советуясь. Чира пообещал себе, что никогда не свяжется с женщиной, характером схожей с Карлой Дзанетти. И хозяйка сварливая, и характер так себе. «Трудный клиент», — так здесь говорили. Ночами он порой думал о том, чтобы бросить обувную лавку Дзанетти и попытать счастье с дорожной артелью на Среднем Западе или отправиться к югу в угольные шахты, но мысли эти были не всерьез. За минувшие месяцы с ним кое-что случилось, и такого он совсем не ожидал. Чира влюбился в сапожное ремесло. Рэма оказался не только хорошим мастером, но и отличным учителем. И очень быстро Чира обнаружил, что наслаждается сапожной арифметикой, что ему нравится прикасаться к коже и замше, нравится чувствовать машину и нравится радость покупателя от того, что ботинки сидят как влитые. Впервые в жизни Чира ценил мастерство как таковое. Это кропотливое занятие соединять лоскуты кожи в идеальные ботинки наполнило жизнь Чира смыслом. Рэма наблюдал, как расцветает ремесленный талант Чира, вооруженный техникой, которую сам Рэма перенял у старого мастера в Риме. Чира с жадностью впитывал все, что Рэма знал, а на этих знаниях основывались уже его собственные озарения и идеи. Современные машины развивались, появлялись новые технологии, которые двигали вперед обувное дело, бросали вызов мастеру. Чира нравилось быть частью этого процесса. Но у их дела имелись две стороны – ремесло, за которое отвечал Рэма, и бизнес, который крепко держала в своих руках Карла. Сеньора Дзанетти куда менее мужа была склонна делиться с Чиро тонкостями ведения дела. Вот интересно, думал Чиро, это ее врожденное чувство конкуренции или природная скрытность? В любом случае, Карла явно утаивала от Чиро важное. Тем не менее, наблюдая за ней, Чиро поднабирался ее приемов в торговле, освоил бухгалтерские азы, даже понял, как вести дела с банком. Эта итальянка знала, как делать американские деньги. Едва только Чиро почувствовал уверенность в своих силах, как страстно захотел отнести в банк собственную зеленую сумку. Думая о деньгах, он отвлекся. Металлический резец рассек руку. Чиро вскрикнул, глядя на рану, откуда хлестала кровь. Карла кинулась за чистой тканью. «Что случилось?» — всполошился Рэма, вскакивая. Чиро обернул ладонь чистым полотенцем, пытаясь остановить кровь. «Дай мне взглянуть», — потребовала Карла. Она взяла руку Чиро, развернула плотно замотанную ткань. Из глубокой раны по-прежнему сочилась кровь. Сверху болтался лоскут голубоватой кожи. «Так, едем в госпиталь». «Сеньора, я должен закончить эти ботинки», — сказал Чиро, но его голос дрогнул от боли. «Ботинки подождут. Я не хочу, чтобы ты потерял руку из-за гангрены. Быстро, Рэма, лови извозчика». Энца открыла глаза. В комнате сильно пахло аммиаком. Впервые с тех пор, как она покинула Гавр, комната не вращалась. Энца больше и не казалось, что тело падает в бесконечную пропасть. В голове по-прежнему пульсировала боль, перед глазами все было как в тумане, а мучительное ощущение постоянного движения исчезло. Она не помнила, как ее везли с корабля в больницу Святого Винсента, не помнила поездку по американской земле в карете скорой помощи, не видела ни цветущих деревьев, ни ящиков с желтыми ноготками на окнах. Энца попыталась сесть, но острая боль буквально пронзила голову. «Папа!» — вскрикнула она. Тоненькая юная монахиня в темно-синем одеянии уложила Энцу назад на подушке. «Вашего отца здесь нет», — сказала она по-английски. Энца заплакала, она не поняла ни слова. «Подождите, давайте я позову сестру Джозефину. Она говорит по-итальянски, не шевелитесь». Монахиня схватила карту Энцы и поспешила к выходу. Энца осторожно повернула голову. Ее дорожное платье было аккуратно сложено на стуле. Она оглядела свою белую больничную рубашку. В руку была воткнута игла, закрепленная с помощью бинта. От иглы к стеклянному сосуду, наполненному жидкостью, вела трубка. В том месте, где игла входила в вену, слегка ссаднила. Энца облизнула пересохшие губы, дотянулась до стакана с водой, стоявшего на маленьком столике, и осушила его одним долгим глотком. Жажда сделалась лишь нестерпимее. Дверь распахнулась, и вошла вторая монахиня. «Чао, синьорина», — сказала сестра Джозефина и продолжила на итальянском. «Я из Авелина на Средиземном море». У сестры Джозефины было круглое лицо, золотистая кожа и прямой крупный нос. Она поставила себе стул рядом с кроватью, наполнила стакан и поднесла к губам Энце. «Я из Кельпарио. Это в горах над Бергамо», — хрипло сказала девушка. «Мне знакомы те края. Вы проделали долгий путь». «Как вы попали сюда?» «Мы плыли на Рошамбо из Гавра, из Франции. Вы не поможете мне отыскать моего отца?» Монахиня кивнула с видимым облегчением, убедившись, что пациентка в ясном сознании. «Нам дадут знать, когда он пройдет контроль на острове Элис, и ему сообщили, что вас нужно искать в больнице Святого Винсента. Но он совсем не говорит по-английски. Мы собирались в дороге учить язык, но я заболела». «На Манхэттене немало людей, которые говорят по-итальянски. Но что, если он не найдет никого из них?» Энца начала паниковать. На лице сестры Джозефины отразилось удивление, что дочь печется об отце, как о малом ребенке. Но Энца знала, что после смерти Стелла Марко стал совсем другим человеком. Говоря откровенно, в их семье никто уже не был прежним после этой потери. Энца сомневалась, что они решились бы отправиться в Америку, будь Стелла жива. Она не смогла бы объяснить сестре Джозефине, какие потери заставили их составить этот рискованный план. Объяснить, насколько все стало шатким после внезапной смерти Стеллы, и как отчаянно она хотела помочь своей семье выстроить новую, безопасную жизнь. «Ваш отец найдет дорогу к вам», — заверила сестра Джозефина. «Сестра, что со мной?» — спросила Энца. «Ваше сердце не справилось с низким давлением, вызванным постоянным движением корабля. Сердечный ритм почти исчез, на пароходе вы чуть не умерли. Вы никогда больше не сможете путешествовать морем». Слова монахини оказались для Энцы мучительнее, чем все тяготы путешествия. Мысль, что она больше никогда не увидит мать, была невыносимой. «Я никогда не смогу вернуться домой», — Энца снова заплакала. «Вам не стоит сейчас об этом беспокоиться», — твердо сказала сестра Джозефина. «Вы только прибыли сюда. Сначала вы должны поправиться. Дайте угадаю, вы направляетесь в Бруклин?» «В Хобокен. У вас есть поручитель. Дальняя родственница на Адамс-стрит. Вы собираетесь работать?» «Я шью», — ответила Энца. «Надеюсь, я быстро найду работу». «Здесь швейные фабрики в каждом квартале. Вам ведь рассказывали? В Америке возможно все». Вряд ли это правда до такой степени, сестра. Практичная девушка, что редкость. Вам следует знать, что документы вам не отдадут, пока вы не станете мечтательницей. Я написала «швея», когда указывала род занятий, в миграционной карте, сказала Энса, закрывая глаза. Не додумалась написать «мечтательница». Марко Раванелли стоял на железнодорожной платформе в Нижнем Манхэттене с несколькими лирами в кармане, с дорожной сумкой, чемоданчиком Энса и клочком бумаги, на котором был написан адрес. Процедуры на острове Элис заняли большую часть дня, турки и греки прибыли многочисленными семьями, и это сильно замедляло процесс. Марко не знал, где больница Святого Винсента, может, она в 1000 миль отсюда. Измученный бесконечными очередями, он был в ужасе из-за развершейся перед ним неизвестности. Он не знал, спасли ли Энсу американские доктора, его прекрасная дочь. Он держал ее на руках в день ее рождения, завернутую в то самое одеяльце, в которое некогда заворачивали его самого. Возможно, уже много часов мертва, его не было рядом с ней. Надо бы помолиться за жизнь дочери, но Марко не находил в себе ни сил, ни слов. Впервые за бесконечный день он дал волю чувствам и разрыдался. Извозчику, стоявшей рядом двуколки, стало жаль бедолагу в костюме из грубой шерсти с дорожным мешком у ног. Он спрыгнул с козел и подошел к плачущему мужчине. «Эй, приятель, с тобой все в порядке?» Марк поднял взгляд на крепко сбитого американца, примерно его же лет, приплюснутый нос профессионального драчуна, широченная улыбка, золотые зубы сверкнули, как освещенное солнцем окно. Марка ошарашила бесцеремонность золотозубого незнакомца, но голос у того звучал дружелюбно. «Выглядишь так, как будто потерял лучшего друга. Говоришь по-английски?» Последний вопрос Марко понял и отрицательно покачал головой. «А я чуток говорю по-итальянски. Спагетти, равиоли, радио, бинго!» Незнакомец расхохотался, откинув голову. «Куда направляешься-то?» Марко беспомощно смотрел на него. «Не возражаешь?» Незнакомец взял из руки Марко клочок бумаги. «А, в госпиталь!» Марко энергично закивал. «А, друг, это всего-то в 2 милях отсюда. Если бы не твой мешок, легко бы пешком дотопал. Католик?» Извозчик перекрестился. Марко кивнул и вытащил из-под рубашки освещенный медальон на цепочке. «Католик, верно. Собрался там поработать?» спросил незнакомец. «В больнице работ полно, а монашки найдут себе место для ночлега. У них с этим хорошо. В их обычае помогать людям. На голове у них такие чипцы с крыльями. Прям можно подумать, что феи порхают туда-сюда. Добро сеют направо-налево. Я сейчас о монашках говорю, а не о женщинах вообще, если ты понимаешь, о чем я. У баб нет крыльев, и они не летают. Зато кое-что другое у них есть». И он снова загоготал. Марко улыбнулся, пусть он не понимал слов, но эмоциональная речь незнакомца очень его забавляла. «Ладно, вот что тебе скажу. Удумал я тоже сделать доброе дело. Доставлю-ка я тебя к Святому Винсенту». Незнакомец ткнул пальцем в свою двуколку. Марко благодарно кивнул. «За мой счет», — извозчик щелкнул пальцами. «Регало». Примечание: подарок итальянский. Конец примечания. Марко молитвенно сложил руки. «Грация, грация». «Не то чтобы я был добрый католик или вроде того», — сказал кучер, поднимая мешок. Марко двинулся за ним следом. «Каяться буду перед тем, как испустить дух. Я из тех парней, что едят добрый стейк с кровью в Страстную пятницу. Знаю, знаю, смертный грех. А может, и не такой уж смертный, а? Видишь, я даже не понимаю разницу. Суть в том, что я не прочь увидеть лик Господа, раз уж окажусь на том свете. Но и на этом мне тяжело приходится со всякими там заповедями. Понял, о чем я?» Марко пожал плечами. «Эй, что ж я делаю-то? Забиваю тебе голову своими проблемами, когда у тебя собственных полно. По тебе видно, что ты тот еще бедолага, приятель, будто только что слушал самую грустную оперу на свете». Марко кивнул. «Любишь оперу? Все эти итальянские парни, Пучини, Верди, я о них слышал. А великий Карузо, он тоже из ваших». Примечание: Энрико Карузо, 1873-1921 годы, великий итальянский тенор, выступал в Метрополитен-опера с 1903 по 1921 годы. Конец примечания. «Я ходил взглянуть на него в Мет за 25 центов. Стоячие места. Надо бы тебе хоть разок тоже в Мет сходить». Марко забрался в повозку, золотозубый извозчик положил рядом с ним мешок, а сам сел на козлы и взял поводья. В первый раз с тех пор, как Марко покинул Скельпарио, ему улыбнулась удача. Чира буквально заполнил собой крошечный смотровой кабинет на втором этаже больницы Святого Винсента. Голова почти касалась потолка, пока он не сел на кушетку. Юная монахиня в синем, представившаяся как сестра Мэри Фрэнсис, наложила повязку на зашитую рану. Рэма и Карла стояли у стены и смотрели, как она обрабатывает руку Чира. За месяцы, прошедшие с приезда Чира, вдохнувшего в мастерскую новую жизнь, бездетная пара начала наслаждаться запоздалым родительским опытом. Но даже здесь проявлялось различие характеров. Рэма думала о боли, которую испытывает Чира, а Карла о том, во сколько упущенных рабочих часов обойдется этот несчастный случай. «Могу я воспользоваться вашей помощью?» – спросила сестра Мэри Фрэнсис, оборачивая руку Чира полоской кипенно-белого полотна. «К нам поступила итальянская девушка, и я не в состоянии с ней объясниться». «Она хорошенькая?» – спросил Чира. «Я мог бы быть переводчиком». «Ты неисправим», – воскликнула Карла. «Как ты выучил английский?» – спросила монахиня. «У девушек в Малбери-стрит», – фыркнув, ответила за него Карла. «А вот так-то, сеньора», – сказал Чира хозяйке. «Я не впустую провожу время с девушками, учусь английскому и жизни». «Ты уже достаточно знаешь о жизни», – сухо парировала Карла. «Насколько серьезна рана, сестра?» – спросил Чира. «Довольно глубокая. Я бы попросила вас держать ее забинтованной. Даже и не думайте сами выдергивать нитки. Придете еще раз, и я сниму швы. Сможете зайти недели через три?» «Три недели в бинтах?» – застонал Чира. «Я должен работать, шить башмаки». «Делайте то, с чем справитесь одной рукой», – сказала сестра. Энса смотрела, как солнце опускается за деревья Гринвич-Виллидж. Из окна, выходившего на 7-ю авеню, она видела сплошные ряды домов. Цвета Нью-Йорка были для нее вновь. Желтовато-красные и землисто-бурые с абрикосовой глазурью так отличались от ярко-синего и нежно-зеленого родных горных деревушек. Если даже свет в новой стране настолько другой, можно представить, что же ее ждет дальше. Сестра Джозефина записала «Энса Раванелли». «Это ваше полное имя?» «Винченцо Раванелли», — поправила она монахиню, не отрывая взгляда от улицы. Она не могла представить, что могло задержать отца так надолго. «А вы знаете, что эта больница носит имя святого Винченцо?» Энса с улыбкой обернулась. Сестра спросила, «Вы верите в предзнаменование?» «Да, сестра, я тоже. Что ж, вот хорошая примета». «Далеко отсюда до Хоббикона?» – спросила Энса. «Совсем близко. Посмотрите в окно. Это сразу за мостом, где садится солнце». «И как там?» «Очень много людей. Наверное, в Америке везде так». «Нет, в Америке есть широкие просторы, где только поля, холмы и ничего больше. Например, в Индиане или Иллинойсе там только фермы». «Я так далеко никогда не заберусь», — сказала Энса. «Мы приехали заработать денег на собственный дом, и как только мы сделаем это, вернемся в Италию». «Все мы, приезжая сюда, думаем, что вернемся домой. А потом вдруг оказывается, что дом теперь здесь». Извозчик соскочил с козел и помог Марко спустить на землю багаж. Марко посмотрел на главный вход больницы. Здание из песчаника занимало целый квартал. Марко потянулся в карман за деньгами. «За мой счет, приятель», — улыбнулся извозчик. «Пожалуйста», — сказал Марко. «Нет, нет», — Златозубый запрыгнул в двуколку. «Аривидерчи, дружище». Он тронул поводья и, посвистывая, уехал в ночь с легким сердцем человека, который только что сделал доброе дело. Марк подошел к сидевшей за стойкой молодой монахине-ирландке, вооруженной телефоном, большой тетрадью в черной кожаной обложке и чернильным прибором. Она заведовала приемным покоем. Низкие скамейки вдоль стен были заполнены пациентами. «Парла итальяно?» – спросил Марко. «Вы кого-то ищете?» – ответила она по-английски. Марко не понял вопроса. «Вы больны?» – спросила монахиня. «Выглядите здоровым. Может быть, вы ищете работу?» Марко жестами показал, что не понимает ее. Он схватил со стола самопишущее перо, написал имя дочери и лихорадочно замахал перед монахиней клочком бумаги. Она прочла имя и сверилась со своей книгой. «Да, мисс Раванелли здесь, я провожу вас». Марко поклонился и сказал «Милле грация». Он поспешил за монахиней по лестнице на третий этаж, перескакивая через ступеньку. Когда Марко пересекал площадку второго этажа, распахнулась дверь, и из нее вышли Чира, Рэма и Карла. «Этот тип только что с парохода», — сказал Чира, провожая Марко глазами. «Помнишь свой первый день здесь?» — спросил Рэма. «Ты чуть было не поймался на запах французских духов портовой шлюхи». Чира и Рэма начали спускаться по ступенькам. «Куда это вы собираетесь?» — спросила Карла сверху. «Обратно в лавку», — ответил Рэма. «Ну уж нет, мы идем в часовню, чтобы помолиться за скорейшее исцеление руки Чира». «Карла, меня ждут заказы», — пытался возразить Рэма. Супруга наградила его убийственным взглядом. «Чира, мы отправляемся в часовню», — сказал Рэма. «Следуй за хозяйкой». Марко ворвался в палату и заключил дочь в объятия. Его сердце преисполнилось радостью, какой он не испытывал с того дня, когда она родилась. В первый раз после расставания с домом он чувствовал, что удача возвращается. Чиновник на острове Элис не задавал ему лишних вопросов, человек с золотыми зубами подвез его, а теперь он увидел, что дочери лучше. «Что?» — сказал доктор. «Он хочет, чтобы я осталась в госпитале, пока не пройдет головная боль. Тогда остаемся. Но я должна найти работу. Как только тебе станет лучше, мы отправимся в Хоббикен. Доктор велел мне ходить». Марк помог Энце надеть больничную одежду. Ее качало, но, опершись на руку отца, она почувствовала себя увереннее. Выйдя с его помощью в коридор, она преисполнилась благодарности за то, что снова на ногах. Пол, выложенный белой бирюзовой плиткой, глянцево блестел. В госпитале не нашлось бы ни единого уголка, который не выскоблили дочисто, ни единого отпечатка на светлых стенах, никаких грязных простыней на полу, в коридоре. Монахини, спеша на зов пациентов, перемещались стремительно, и за ними крыльями мягко трепетали накидки. Доктора в больнице Святого Винсента изучали уверенность, ничего общего со стариком, который приехал верхом из Отсона, когда заболела Стелла. Здешние врачи были молодыми, крепкими, целеустремленными. Они выполняли свою работу тщательно и быстро, сновали из палаты в палату, подобно иголкам, делающим торопливые стежки. Облаченные в накрахмаленные хрустящие халаты, они двигались среди монашек, как белые паруса в синем море. На фоне светлых стен больничного коридора Марк оказался высохшим. У Энца сжалось сердце. Во что она его вовлекла? В горах Марк был, как и другие отцы семейства, кормильцем, уважаемым человеком. А здесь он лишь еще один эмигрант, приехавший на заработки. Энца чувствовала за отца ответственность и сожалела, что убедила его отправиться в Америку. Марк и Энца добрели до конца коридора и обнаружили там стеклянную дверь, ведущую в часовню. С улицы сквозь цветные стекла лился дневной свет, бросая на скамьи розовые блики. Немногочисленные посетители разбрелись по часовне. Одни преклоняли колени, поставив свечу по обету, другие молились, сидя на скамьях. При свете лампад алтарь мерцал золотом, словно оброненная на булыжную мостовую монета. Марко осторожно открыл дверь. Они вошли в часовню и двинулись по проходу. Энца перекрестилась и присела на скамью. Марко преклонил колени, а потом последовал ее примеру. Наконец-то что-то знакомое, напоминающее о доме. Запах пчелиного воска, точно как в церкви Святого Антония. Над алтарем огромный витражный триптих рассказывал историю Благовещения, собранную из осколков сумеречно-синего, густо-розового и изумрудно-зеленого. На потолке на нежно-голубой вкладке в раме из золоченых листьев слова «Бог есть милосердие». Привычная обстановка успокаивала. Алтарь, скамьи, молящиеся, латынь молитвенников – все это дарило заслуженный мир в конце длинной череды суровых испытаний. Богородица простерла руки, словно приветствуя их, а черная больничная одежда и деревянные четки погружали в глубокую безмятежность две заплутавшие души, измученные тоской по дому. «Мне сказали, что я не смогу вернуться в наши горы», — прошептала Энца. «Что они знают о нас?» Марко хотел приободрить дочь, но сейчас она была такой маленькой, такой беззащитной. Марко жалел, что рядом нет Джакомино, которая уж точно нашла бы, как успокоить дочь. Самыми серьезными невзгодами Энца всегда шла к матери. Та знала, что сказать детям, как утешить. А Марко представления не имел, как разрешить новую проблему. Что же им делать, если Энца не сможет вернуться домой? Марко глубоко вздохнул. Все, что он может сделать, воодушевить Энца, чтобы следовать плану. «Ты должна верить», — сказал он, — «что мы сбрались так далеко не напрасно». Когда эти слова уже сорвались с губ, он понял, что произнес их больше для себя, чем для дочери. Энца поднялась со скамьи и вслед за отцом двинулась обратно по проходу, а Марко открыл перед ней дверь. «Энца? Энца Рванелли?» Энца услышала, как голос со знакомым акцентом громко произносит ее имя. Она оглянулась и увидела Чиро Ладзари. В первый раз после того, как много месяцев назад высадила его у входа в монастырь, сердце ее заколотилось. На миг она усомнилась, что это происходит на самом деле. «Это действительно ты?» Чиро отступил, глядя на нее во все глаза. «Не могу поверить, что ты здесь делаешь? Ты приехала в гости? Работать? У тебя здесь есть кто-нибудь?» Он сыпал вопросами, а Энца закрыла глаза, растворяясь в его мягком голосе. «Кто это еще?» — рявкнула Карла Дзанесси. «Это мои друзья с родины, сеньор Рванелли и его старшая дочь Энце». Карла мгновенно произвела оценку обоих Рванелли. Она увидела, что Энце вовсе не очередная девушка с Малбери-стрит, только и думающая, как заманить в ловушку будущего мужа, завести ребенка и заполучить квартиру. Это итальяночка из той же провинции, что и Чира, и прибыла с отцом, а следовательно, из достаточно приличной семьи. Чира объяснил Карле, как он познакомился с семьей Рванелли, и хозяйка смягчилась, услышав их историю. «Продолжайте говорить», — думала Энце. Она упивалась их беседой, совсем как холодной водой, когда очнулась в палате. «Почему ты в госпитале?» — спросил Чира. «А почему ты в часовне?» — парировала Энце. Чира рассмеялся. «Меня заставили прийти поблагодарить Бога за то, что я не отрубил себе всю руку». Чира показал перевязанную ладонь. «Моя дочь заболела на корабле», — объяснил Марко. «Всего лишь морская болезнь», — сказала Энце. «Она чуть не умерла», — поправил Марко. «Всю дорогу пролежала в лазарете. Я думал, что потеряю ее». «Со мной все хорошо», — сказала Энце, глядя на Чира. «Папа, сейчас уже все хорошо». Карла и Рэма вышли с Марко из часовни, оставив Энцу и Чира одних. Она взяла его ладони и поправила повязку. «Что с тобой случилось? Ты стал мясником?» «Учеником башмачника». «Отличное ремесло. Дети сапожника никогда не будут ходить босыми. Знаешь это нашу поговорку?» Она улыбнулась. Чира был именно таким, каким она его запомнила, даже лучше. Точно выше и, возможно, сильнее, а глаза блестели еще ярче, вызывая в памяти круче над Скельпарио, где ветви темно-зеленого можжевельника встречаются с небесной синевой. Но вот держался он теперь иначе, более раскованно, и выправка у него стала какая-то особая. Позже, вспоминая, Энце определит ее как американскую. Он даже одет был в униформу рабочего класса, брюки из прочной шерсти с тонким кожаным ремнем, отглаженную рубашку из шамбре поверх майки, на ногах крепкие ботинки из коричневой кожи с аромятными шнурками. «Мне надо было написать тебе», — сказал он. Энце выделила в этой фразе «надо было», что, как она надеялась, означало, что он хотел написать ей, а не чувствовал себя обязанным это сделать. Она ответила: «Я приезжала в монастырь повидать тебя. Монахиня сказала, что ты уехал, но не сообщила, куда». «У меня были проблемы», — объяснил он. «Я собирался в спешке, не было времени попрощаться ни с кем, кроме сестер». «Ну, в любом случае, я на твоей стороне», — застенчиво улыбнулась Энце. «Грация». Чира вспыхнул и потер щеку, будто хотел стереть румянец смущения. Он вспомнил, как ему понравилась Энце, не только ее смуглая красота, но и ее удивительная способность постигать самую суть вещей. «Ты собираешься в маленькую Италию? Большинство итальянцев оседают в маленькой Италии или в Бруклине. А мы едем в Хобокен». «Это через реку», — сказал Чира. «Не очень далеко». Казалось, он предпочел бы, чтобы этого расстояния не было. «Ты можешь поверить, что я снова нашел тебя?» «Я не думаю, что ты уж очень сильно искал», — поддразнила она. «С чего бы? Интуиция. Наверное, тяжело было покинуть горы». «Да, правда». Чира мог признаться в этом Энце, ведь она сама оттуда родом. Он устал от усилий поменьше вспоминать о доме. Он набрасывался на работу, а когда день подходил к концу, аккуратно откладывал кожу и выкройки, чтобы продолжить завтра. Он оставлял себе мало времени на развлечения, будто знал, что работа поддержит его больше, чем другие занятия. «А почему ты уехала?» — спросил Чира. «Помнишь наш каменный дом на Виа Скалина? Хозяин разорвал с нами соглашение. Нам нужен новый дом», — Чира с сочувствием кивнул. «А как твоя хозяйка?» «Ух, я и не знала, что на свете есть такие женщины. Может, хорошо, что теперь ты выяснил», — рассмеялась Энце. «Вот ты где!» В часовню влетела Феличита Кассио. На ней была модная широкая юбка в лиловую и белую полоску, и в пару к ней белый жакет. Подол юбки был приподнят на дюйм, демонстрируя кайму зубчатого кружева и туфли телячьей кожи цвета лаванды с шелковыми завязками в тон. Голову украшала соломенная шляпка с белой лентой, а на руках были лайковые перчатки. Энце невольно восхитилась ее нарядом. Феличита схватила раненую руку Чиры и поцеловала ее. «А что ты наделал?» Энце поняла, что Чира и Феличита любят друг друга, и сердце у нее упало. Конечно, у него должна быть девушка, почему бы и нет. И, конечно, она должна была оказаться красавицей. И именно такая элегантная и самоуверенная, идеальная пара для этого нового Чира-американца. Лицо Энце вспыхнуло, пока она мечтала о мальчике из монастыря, тот и не думал о девочке из Скельпарио. «Стоило мне только на секунду выпустить тебя из виду», — воскликнула Феличита. «Элизабетта сказала, что ты залил кровью всю Малбери-стрит». «Лучше бы она моцареллу продавала, чем сплетничать», — буркнул Чиро, явно смущенный ее вниманием. Чиро взглянул на Энсу, но та смотрела в сторону. Феличита повернулась к Энсе. «Кажется, мы раньше не встречались». «Энса Раванелли, мой друг с родины», — тихо сказал Чиро. Энса бросила на него быстрый взгляд. Она расслышала в его голосе что-то вроде сожаления. «У Чиро такое большое сердце», — сказала Феличита, кладя ладонь в перчатки Чиро на грудь. Энса обратила внимание, какой маленькой выглядела ручка Феличиты на широкой груди Чиро. Ничего удивительного, что он считает своим долгом навещать больных. Чиро собрался было возразить, но тут появился Марко. «Энса, тебе пора отдохнуть». Послушно кивнув, Энса поплотнее запахнула воротник больничного халата. Ей хотелось, чтобы он был не из толстой фабричной ткани, а из шелкового шармеза, тихо шелестящего, когда она шла прочь от парня, которого однажды поцеловала. «Энса, мы проводим тебя в палату», — предложил Чиро. «Нет-нет, тебя ждут в Занете. Кроме того, я знаю дорогу». Энса хотела ускорить шаг, но силы ее покинули. И причиной тому была вовсе не болезнь. Никаких сомнений, Чиро Ладзари влюбился в другую.